надпочечники, парные эндокринные железы позвоночных животных и человека. У человека расположены в непосредственной близости к верхнему полюсу каждой почки. Играют важную роль в регуляции обмена веществ и адаптации организма к неблагоприятным условиям. Реакция на стрессовые условия.